Алло. Алло. Да. Это вы писали, да? Да, я писал, да. А почему вы так считаете, что он испугался его? Ну, конечно же, он испугался. Ну, смотри, вот если бы он не испугался, то вчера был бы бой. А Ты так сюда эти... послушай. Ты сюда Ты послушай сюда эти отмазки, послушай. ты сюда послушай, Это мой папа. Это твой папа. О, ну видишь, твой папа испугался. Видишь, как бывает. Ничего страшного. Я думаю, что когда он впервые видел А твою маму, он ты испытал то же испугаешься самое. Все его. нормально. Что? Он не испугался, у него почка просто отказала. А, уже Что почка Макгрегор ему отказала. деньги дает. Макгрегор деньги дает, да. А это... Макгрегор петух он, Макгрегор петух. А, питу, я понял. Слушай, Понимаешь? а почка отказала у него, слышь, а почка у него отказала от радости или почему? Не от радости. А от чего? Ну тогда объясни мне. Да ладно, он Нет, ты очкошник, блядь. откуда Он знаешь, что просто он очкошник, Макгрегор блядь, и все, посмотри петух? на его лицо. Это сразу видно. Человек, который сыт. Сейчас он тебе позвонит. В лицо ему скажешь ты? Да легко. Позвонит только. Пусть звонит, я не против. Сейчас, Давай. Давай, я жду. Я жду. жди. Давай. Где ты живешь? Да, давай вот без этой хуйни, давай. Ты сказал, что он позвонит, пусть звонит. Ты мне здесь не указывай. Скажи, что Пиздюк, хочешь. слышишь, давай сюда, там, папу своего, пусть мне звонит, Твоя давай. фамилия это, понял? Так, малой, все, не выебывайся, давай, папку быстро сюда, давай, быстро, малой, все, давай, бегом.